Глава первая. Я попала в эту историю, как муха в варенье или мед. Если смерть в меду кажется вам более привлекательной, чем кончина в джеме. Но в роковой день, когда началась цепь странных, необъяснимых событий, ничто не предвещало неприятностей. Около 7 вечера, как всегда, я ввалилась в дом, обвешанная пудовыми сумками, и, грохнув их у вешалки, заорала: «Эй, есть кто живой? Ну?» Высунулся в коридор Сережка. «Оттащи на кухню!» — велела я, пиная ногой пакет. В ту же секунду раздался характерный треск. Вот незадача, я случайно попала в мешочек с яйцами. «Бей, не жалей!» — хихикнул Сережка. Я расстроилась. «Жаль, нам не дано предвидеть будущее, иначе маленькая неприятность с яйцами показалась бы смешным пустяком, милой ерундой. Но в ту минуту я испытывала чуть ли не горе. Черт возьми! Тащила их от метро, и ничего, а дома сама же ногой долбанула. Ноя и жалуясь на тяжелую судьбу, я вползла на кухню. За большим круглым столом мирно пили чай Юля, Кирюшка и Сеня. Юлечка заглянула в пакет и попыталась меня утешить. «Сущая ерунда! Всего 6 штук кокнулись!» Я чуть не зарыдала. «Достань их и слей в кастрюльку!» — велел Сережка жене. Юлечка послушно вытащила скорлупки. «Прекрати кукситься!» — налетел на меня Сережка. «Подумаешь, беда!» «Правда, лампа!» — подхватил Кирюша. «А ты молчи!» — остановил Сережка младшего брата и добавил. «Нашла горе, разбитые яйца. Вот у Сеньки настоящая беда». Семен — лучший друг Сережи. Они учились в одном классе. Правда, потом разбежались по разным институтам, но дружбу сохранили. И хотя сейчас Сережка работает в рекламном агентстве, а Сеня преподает немецкий язык, встречаются они по-прежнему часто. «Сеня мне нравится. Открытый, бесхитростный парень, всегда готовый помочь». «Что за беда приключилась с тобой?» — со вздохом спросила я. Непривычно хмурый Семен буркнул. «Прям говорить неохота». «Ладно, я сам расскажу», — ухмыльнулся Сережка. Год тому назад Сеня познакомился с девушкой, веселой и смешливой Ритой, большой любительницей дискотек, гулянок и ресторанов. Почти полгода Семен развлекал ее, но потом понял: в голове у Маргариты лишь танцульки, и хорошей жены из нее не выйдет. И хоть Сеня сам был не прочь повеселиться, но не каждый же день. Будучи человеком спокойным, во всех смыслах положительным, он представлял себе будущую жену иной. Работящей, терпеливой, хорошей хозяйкой и матерью. Риточка же, страшно гордая своей впрямь незаурядной внешностью, считала, что является подарком для будущего супруга. И вообще, мужчины родились на свет для того, чтобы доставлять ей, Маргоше, удовольствие. Короче говоря, Сеня начал тяготиться этими отношениями и закрутил роман с другой девушкой, Наташей, знакомой Риты. Та оказалась полной противоположностью Марго. Тихая, молчаливая домоседка. У Наташи рано умерла мать, и все хозяйство 19-летняя девушка вела сама. Отец ее, совсем еще молодой, 39-летний вдовец, чувствовал себя как у Христа за пазухой. На столе всегда стояли горячий обед и ужин, Вовремя подавались выглаженные рубашки. Через 2 месяца Сеня сделал предложение Наташе и начал готовиться к свадьбе. Когда Рита узнала, что поклонник переметнулся к другой, она вначале потеряла от злобы голос. До сих пор ее никто не бросал, и обида засела ржавым гвоздем в ее сердце. Риточка поклялась отомстить мерзкому негодяю и клятву сдержала. Сначала она хотела испортить Сене праздник, явившись незваной гостьей на бракосочетание. Но потом хитрой девчонке пришла в голову гениальная мысль. Наташин папа, красивый и обеспеченный вдовец, с явным интересом давно поглядывал на белокурую, голубоглазую и пышногрудую Риту, когда та появлялась у дочери. Теперь Марго пустилась во все тяжкие, кокетничая с мужиком. Не прошло и полугода, как Сенин тесть женился на Маргарите, и она стала тещей парня. Я хихикнула. «Ну и влип?» «Да уж», — вздохнул Сеня. «Живем в общей квартире, и Ритка пакостит по-страшному. Так хитро все обставляет, будто она о Наташе заботится, а я выгляжу просто монстром. Что делать, ума не приложу». «Снимай квартиру и съезжайте», — посоветовал Сережка. «А деньги?» — всплеснул руками Сеня. «Знаешь, сколько в месяц хотят? Меньше, чем за $100 не найти». «Вот что, Сеня», — сказала Юля, вставая. «Раз уж женился, изволь создать супруге нормальные условия». «Ну, не зарабатываю я столько», — пригорюнился парень. «Как же думал семью создавать?» — гнула свое Юля. «Кто знал, что так получится? Ты ж, Юлечка, живешь с Сережкиной матерью и ничего? Катя дома никогда не бывает. И потом, какая из нее свекровь? Смех один!» Вздохнула девушка и велела. «Кирюшка, влезь на табуретку и достань со шкафа большую сковородку. Чего яйцам зря пропадать? Сейчас сделаю замечательный омлет». «Вечно мне поручения дают», — заныл мальчишка. «Да ну тебя!» — рассердилась Юля. «Сама достану». Она моментально вскочила на табуретку, вытянула руки, чуть оступилась. «Осторожно!» — заорал Сережка, но... Было поздно. С легким криком Юля шлепнулась на пол и тут же заорала. «Что, что?» — засуетились мы, кидаясь к ней. Девушка полулежала на линолеуме, как-то странно вывернув правую ногу. Лодыжка начала моментально распухать и угрожающе синеть. «Похоже на перелом», — растерянно констатировал Сережка, и мать, как назло, на дежурстве. «Катя работает хирургом, оперирует щитовидную железу и, на мой взгляд, мало могла помочь в создавшейся ситуации. Но в Сережке в минуту опасности проснулся маленький мальчик, твердо уверенный, стоит маме вернуться домой, как неприятности разом кончатся». «Все из-за меня!» — зарыдал в голос Кирюшка. «Юлечка, прости!» «Ерунда!» — прошептала Юля, еле сдерживая слезы. — Чему быть, того не миновать. «Ой — Ой-ой-ой! — вопил Кирюшка, задирая вверх руки. Не хватало только хора, вторящего плакальщику. — Хватит! — велела я. — Надо вызывать скорую. —